торговец. Ушаков от добрых людей не таил свое знание. Но вот приехал к нему некто и всякий день ходил к Маркелу, а Маркел с ним помалчивал. Когда тот уехал, дружина говорит Маркелу: «Он во грустях уехал. Что ты с ним молчал?» «Это торговец», — отвечал Маркел. «Он любит торговать чужими речами и хвалиться. У Маркела в долг попросят, он скажет: «Возьми в кошеле на полке». Принесут? Положи, где взял». Маркел всегда уклонялся брать дорогие подарки. Отдавать нечем, а не отдаришь, замысловато будет. Но с удовольствием примет самодельную ложку или гребешок, или домотканный поясок.